Глава 6. Промышленный кластер остался позади, и по итогам визита на фабрику по пошиву игрушек Йока обрела плюшевого чебурашку, а Леннон — крокодила Гену, исполненного с гармошкой в руках. Мультик посмотрим вечером. «Вот она, моя любимая экосистема», — радостно развела руками на подъезде к студии. По большей части это телестудия, которая изготавливает материалы для нового советского телеканала «Восток». Вещание начнет в декабре. Это первый наш канал, который будет делать упор на развлекательный контент. «Контент?» — не понял Леннон. «Контент — любая пригодная для транслирования на народные массы информация». Книги, фильмы, музыка, телепередачи, статьи в газетах и журналах. Для удобства я называю все это контент. «Запомню», — пообещал Джон. «Так вот, политических программ на Востоке будет минимум», — продолжил я. «Ваша авторская телепередача», — проявила информированность посол. «Две», — уточнил я. «Первое — интервью с интересными людьми». Вторая, так сказать, сольная, с упором на исторические события. В числе прочего, я планирую длинный цикл о Столетней войне, и буду рад, мистер Уилсон, если вы немного в ней поучаствуете. «В горниле Столетней войны выковалась английская нация», — благосклонно кивнул он, — «и я охотно поговорю о ней, если, разумеется, вы не планируете по итогу цикла привить ненависть к нам». «Англию ненавидеть невозможно», — отмахнулся я. «Жизнь на скудном, на ресурсы острове наложила свой отпечаток, и вы выбрали единственный возможный для вас способ жизнедеятельности, выстроив гигантскую империю, которая поставляла прибавочную стоимость в метрополии. Но теперь это в прошлом, и Великобритания всего лишь еще одна страна, потому что главный наш враг в лице банковско-промышленного капитала перебрался за океан. Вот их мы люто ненавидим», — с улыбкой признался я. «Но и не обольщаемся. У вас очень мощный тандем. Америка дает денег, Ми-6 проводит на эти деньги операции. В конце концов, многовековой опыт наведения суеты в мире и управления аборигенами никто не отменял». «У вас есть конкретные доказательства, или это ваши домыслы, мистер Ткачев?» — спросил посол. «Предположение», — признался я. «Мистер Леннон, посмотрите на мистера Ткачева», — обратился к звезде мистер Уилсон. «Он пылает патриотизмом, и ничего зазорного в работе с КГБ и озвучивании необходимых СССР вещей в средствах массовой информации не видит. Может, задумаетесь над тем, чтобы брать с него пример?» «Когда шахтеры начнут получать 500-фунтовые зарплаты, я подумаю», — саркастично пообещал Леннон и обратился ко мне. «В твоем возрасте я был бунтарем, им и остался». «Родись я в капитализме, тоже бы бунтовал», — пожал я плечами. «Но мне повезло родиться там, где в основе общества лежит концепция справедливости». «Не стопроцентный, мистер Уилсон, не нужно так ехидно ухмыляться. Проблемы и изъяны есть везде, и мы здесь не исключение, но факт остается фактом. Советский человек в подавляющем большинстве живет так, как мало кто в мире. У вас на Западе есть концепция золотого миллиарда, вы с ней знакомы?» Интуристы покивали. «Так вот, нас в золотом миллиарде никто не ждал и не хотел. Но мы забрались в него явочным порядком, при помощи распределения прибавочной стоимости не в карманы богачей, а на улучшение уровня жизни народных масс. Итоги налицо. Закончив выстраивать мощную индустриальную экономику, создав обеспечивающий нам мирное небо над головой военно-промышленный комплекс, достигнув ядерного паритета со стратегическим противником, мы можем себе позволить сосредоточиться на последовательном улучшении уровня жизни населения, немного ослабив гайки и интегрировав в экономическую модель элементы общества потребления, призванные сделать процесс построения коммунизма более приятным, веселым и комфортным. Прости, Джон, но я не вижу ни одной причины не любить Советский Союз. ощущаю полную уверенность в правильности выбранного нами пути и готов отдать за родину жизнь, если потребуется. Как, впрочем, и десятки миллионов моих соотечественников. А бунт, хмыкнув, пожал плечами, желание бунтовать я сублимирую в добрые дела. Я слышал, у вас есть свой фонд, миссис Леннон. Да, с улыбкой кивнула она, небольшой, содержит школы в Африке. Пожертвований я не принимаю, потому что там, где появляются большие деньги, появляется политика. Мои возможности невелики, но так я уверена, что каждый цент пойдет в дело, а не станет рычагом в чьих-то руках. А Йоко не берет даже моих денег, добавил Леннон. А у мистера Ткачева тоже есть фонд, спалил меня посол. «Есть», — подтвердил я. «Изначально модель была, как у вас, миссис Леннон. Он аккумулировал доходы от моих проектов и распоряжался ими для решения проблем моих соотечественников. Он не секретный, на нем особо не говорят, незачем. Но со временем о так называемом фонде Ткачева узнали многие, и теперь мы принимаем пожертвования. Город Хрущевск построен на средства фонда, целиком, включая жилые дома, дороги, заводы, ряд совхозов неподалеку и эту студию. Также он занимается отправкой наших граждан на лечение за границу. Не скальтесь, мистер Уилсон, прогресс идет. Наша медицина развивается, и список неизлечимых собственными силами болезней сокращается. Кроме того, сила нашей медицины в другом. Она доступна каждому жителю СССР совершенно бесплатно, вне зависимости от стоимости лечения. У вас в Англии медицина тоже во многом бесплатная, что гораздо человечнее, например, американской модели. «Неужели я услышал комплимент в адрес моей страны?» — ахнул мистер Уилсон. «Я стараюсь быть объективным», — развел я руками. Машина миновала КПП и остановилась. «Идемте, я покажу, где у нас тут что». С улыбкой поманил я гостей и спрыгнул на хрустнувший под ногами снежок.